Слава нашему Господу. У нас уже входит традицию без пения начинать. Обычно, как правило, богослужение начинается с пения, но разбор без пения. Наверное, для того, чтобы немножко больше было времени. Я не стану напоминать все наши прошлые разборы, о чем мы говорили, но очень много времени мы уделяли делам плоти и духа, потому что вся наша жизнь заключается в этой, можно сказать, непрестанной борьбе. И со всяким постоянством Господь призывает нас следовать за духом, чтобы жить по духу, и с таким же постоянством дьявол пытается увлечь нас на сторону плоти. И поэтому мы очень много об этом говорили, и последний текст или последний стих, на который мы останавливали внимание, мы говорили о том, чтобы нам не быть должниками плоти, Бог дал ли нам для этого Дух Святой. Так что Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы жить в рабстве, но приняли духа усыновления. И одну истину я должен не только напомнить, но заострить на нем внимание, о чем я не один раз говорил, но все-таки вот это значение вот этой истины или текста, что мы не приняли духа рабства, чтобы жить в рабстве, но в свободе, этот текст совсем не говорит нам о том, что мы можем жить так, как нам хочется и по плоти. Речь идет, что мы должны жить по духу. И только тогда мы не окажемся в рабстве. Если же мы делаем то, что мы хотим, а хотим делать дела плоти, то мы не будем свободны, мы окажемся в рабстве. И вот это надо очень твердо понимать. То понятие «жить в свободе», «жить не в рабстве», оно означает только одно – жить по Слову Божию и не грешить. Потому что сегодня люди толкуют так, что грешит и говорит, и делает не то, что надо, говорит, нам дана свобода. Это не будет той свободы, о которой говорит Библия. Потому что если человек, который грешит, и вы ему попросите его остановиться, то при всем желании он не сможет это сделать, потому что он раб, несмотря на то, что он думал, что он свободен. И вот это, и еще раз, я напоминаю для всех вас, потому что благодать Божия – это не вседозволенность, тем более не распутство. Почему я об этом часто напоминаю? Потому что так же часто я встречаю людей, которые пытаются доказать, что Библия никаких ограничений не делает. То есть делай, что тебе хочется, и это нормально, потому что мы под благодатью. Как раз то, если мы под благодатью, то мы более тщательны в следовании за Господом и в отношении ко греху, чем тогда, когда были под законом. Поэтому Павел говорит, 16 стих, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И это очень важно, что мы имеем такое свидетельство. Тогда никто нас не сможет сбить с толку, не сможет доказать нам, что мы не спасенные, потому что тот же самый Дух, который живет в нас, Дух Святой, Он нашему Духу свидетельствует, что мы дети Божии. Может быть, с минусами с нашими, с проблемами нашими, но тем не менее, что мы дети Божии, и Бог с нами имеет дело. И если мы несовершенны, то есть 17 стих, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним, что делаем? Исполняемся Духом Святым, радуемся. Здесь другое слово стоит. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Конечно, здесь апостол Павел имеет в виду страдания за Христа, то есть носить насмешки, которые против нас, наверное, никогда не перестанут сыпаться и возникают иногда неизвестно откуда, на какой почве. Это и противление лукавых сил проповеди Евангелия. Вы можете много что найти, тех случаев из своей жизни назвать, когда вам приходилось страдать за Христа. Есть другого рода страдания, где Господь нас переплавляет, когда в нашей жизни Он нашел что-то, то, что не хотел бы видеть. И тем не менее, и это доказывает, что мы дети Божьи. Бог допускает такую переплавку, что мы в действительности твердыми ногами стояли на этом пути. И вот это слово «переплавка», «плавить», «огонь», он не только известен для ваших ушей, но этот огонь часто проходил и через ваше сердце. И, как правило, я уже не стану повторять ту проповедь о скорби, вы, наверное, ее помните, что большинство наших скорбей возникает потому, что есть место для недостатков. И есть те скорби, о которых я сказал, немножко другого рода, другого характера, когда нас бьют, нам больно, мы будем скорбеть. Но очень часто мы скорбим от того, что есть гордость собственная. Сказал кто-то что-то не так, и уже скорбь поселилась. Начала обида, а потом скорбь, потом болезнь. Но оно только потому имеет часть, что есть место для греха определенного. Я не помню, напоминал вам или не напоминал об Амноне и Фамаре. Вы помните? И скорбил Амнон о Фамаре до того, что заболел. Скорбил до того, что заболел. И вот эта скорбь была только потому, что в его сердце жила похоть. И помните этот некрасивый случай библейский. И Библия ничего не утаивает. Она открытым текстом называет вещи своими именами, для чего? Чтобы мы сегодня могли проверить себя. Если мы скорбим, то почему скорбим? И, как правило, оказывается только потому, что не могли умереть для собственного «я». Если бы мы это смогли сделать, а это надо делать, и Бог будет допускать такие скорби, потому что иначе нельзя умереть, до тех пор, покуда наше сердце не придет на определенный уровень совершенства, чтобы эти скорби не касались. И вы, наверное, сами по себе замечаете, если вы сравниваете первые годы вашего уверования и последние, и несмотря на то, что вы не один раз говорили, что ничего в вашей жизни не поменялось, но уже сегодня, когда между началом и сегодняшним днем есть отрыв хотя бы лет 10, то вы уже видите, что поменялось. Как вот так вот незаметно? Может быть, вы его не фиксировали, эти изменения? Но после вы открылись глаза, что вас уже не тревожит то, что раньше тревожило. И вы не рыдаете от того, о чем раньше плакали днем и ночью. Потому что прошли через скорби, это все было выплавлено, и вы стали свободные. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы мы скорбели именно по тем причинам, которые зависят только от нас самих. Я опять повторяю, то, что касается нечто на себе поношения Христова, удары, посмеяния, ну, наверное, это естественно. Но вот то, что связано с грехом и скорбью, от этого надо избавляться. И если в случае какого-то гонения Бог выйдет на помощь, то в случае, когда скорбь только из-за греха, то Бог только будет вас поддерживать, чтобы вы не упали. И покуда не переплавит, Он не оставит этой работы. Потому что с таким сердцем невозможно будет дать отчет перед Господом. Поэтому мы можем не понимать Бога, почему Он так делает, что и больно, и все. Но если это связано с грехом, с несовершенством, то никакой отставки не будет. Будет только по молитве поддержка вашей души и вашего духа, чтобы вы не упали, но вы вынуждены будете оставить эту скорбь, оставить грех, и тогда не будет места для скорби. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, и если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И здесь Павел 18 стихом говорит одну большую истину. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Смотрите. И даже вот та слава, которая откроется в будущее время, она будет несравнима с теми скорбями, которые мы сегодня переносим временными. Он проследил связь. Он проследил связь. И как раз то святость и чистота, которую Господь дает нашему сердцу, она открывается в трудных обстоятельствах жизни и в скорбях. В естественной обстановке вы ее можете не увидеть. И я, помните, когда-то напоминал одну пословицу, которую у мира употребляют. И надо сказать, что у ней сокрыта истина, что друзья познаются где? В беде. Друзья познаются в беде. Блудный сын, когда все было хорошо, то думал, что у него очень много друзей. Но когда он остался нищим, то не оказалось никого. Потому что были не друзья, а современным языком говорят, что были просто собутыльники. И всего столько. Они были друзья до тех пор, покуда можно было что-то взять. Когда не стало ничего в кармане, то не стало и друзей. Это не друзья. Они имели вид друзей. И, может быть, назывались друзьями и пытались вложить в сердце того блудного сына, что они настоящие друзья. Но когда пришла беда, и Павел не один раз испытывал вот такую скорбь. Он однажды говорил с печалью: «Все ахейские оставили меня, в том числе Фигел и Ермоген, да не умеет Господь им». Помните это место Писания? И говорит, что он благодарен дому Анисифора, который покоил его, не стыдясь ни ус его, ни ответственности, которая могла прийти. Смотрите, поэтому я думаю, что вот такие трудные времена, которыми как будто прерывается наша жизнь, или можно с волнами ее сравнить, то вниз, то вверх, они необходимы для проверки. Для проверки нашей сущности в Боге, для проверки нашего духовного состояния. И вы помните, что Слово Божие напоминает нам, если ты в день бедствия оказался слабым, то что? То бедна сила твоя. Когда были благоприятные времена, ты был сильным. Но это не показатель. Это не показатель силы. И это не показатель такого вот, ну, ровного движения. И если это день бедствия, если ты в день бедствия оказался бедным или слабым, то что? То бедна твоя сила. То есть вот такие трудные времена, они ставят все на свои места. Но с другой стороны, все-таки, в трудные и в тяжелые времена Господь являет свою славу. И вы вспомните свою жизнь. Когда больше всего в вашей жизни Господь прославлялся? Когда Он выводил вас из очень тяжелых и трудных обстоятельств. Когда больше всего и глубже христиане благодарили Бога. Когда они видели, когда Бог со смертного одра поднимал кого-то. Но надо было, чтобы кто-то оказался на смертном одре и дошел почти до ворот смерти. А это непросто и нелегко. Вы согласитесь, что это непросто. Наблюдать со стороны, но, наверное, вряд ли кто сказал, что: «Господи, вот ты почти до смерти довел этого человека, съел рак его желудок». Я как пример говорю. И смотри, как ты был прославлен. И я хочу так. Кто-нибудь говорил так? Ничего подобного. Ничего подобного. И, наверное, это было бы по-человечески и неразумно. Потому что Бог нас не сотворил для такой жизни, болезнью. Но через грех пришли болезни, пришла смерть. И потом Бог часто, несмотря на то, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, он поднимает людей из самых тяжелых обстоятельств. И этим прославляется. И потому, через кого больше всего открывалась сила Божия? Через те тяжелые обстоятельства житейские, которые постигали кого-то, а через кого-то Бог это делал. И прославлялся. И я думаю, что когда Бог совершал вот такую работу, то что-то и в сердце менялось у людей. Я, конечно, не намерен сегодня говорить о надежде. Вы помните, я вам обещал, что я буду подробно говорить о надежде, но я просто не хочу разрывать эту тему. И здесь очень нелегко приходится людям, которых Бог растит надежду. Очень нелегко. Веру, надежду, не просто все это делается. Поэтому я останавливаю свое внимание вот на этом тексте Писания. Павел сказал, ибо думаю, но не только думал, он и знал, и понимал, что не выдумывает со своей головы. И он утешает чем? Что вот то, что вы сейчас переносите, и что вам кажется вот таким трудным и тяжелым, то оно, говорит, безмерно при избытке производит вечную славу. И для вашего собственного сердца, и для Господа. Вы, наверное, помните псалом, который не так часто мы его теперь поем, но когда-то пели, что чем темнее ночь, тем ярче звезды. Помните? Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Так вот, Бог ближе, пожалуйста, а глубже скорбь, таких не находится. И потому Бог, вот несмотря ни на что, Он имеет конкретно определенные планы, Он знает цену этой скорби, и Он допускает, и говорит, это не просто вот тут на земле вы прошли, и все закрыто. Оно что-то произойдет для вечности. Хотя о вечности нам сегодня очень трудно говорить, потому что мы ее не знаем. Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим Его. Хотя там дальше стоит текст, а нам Бог открыл это Духом Своим, но если даже Бог нам открыл, мы Его не перескажем, это невозможно. Наш язык очень беден, и потолок наш очень мал для того, чтобы хотя бы даже рассказать немножко о том духовном, с которым нам придется столкнуться, но что мы сегодня видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно. А когда придет время, мы это узнаем таким, каким оно есть, потому что написано, будем подобны ему. И дальше 19 стих. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась свете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Я читаю несколько стихов, как одну мысль. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. А он, наверное, я начну сзади, чего я никогда не делал. Знаете, какой стих? Вот тот, который я прочитал последний. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем. Чего мы ожидаем? ожидая усыновления, искупления тела нашего. Наш дух искуплен давно. И я повторяю ту старую мысль, которую я не один раз повторял. И мы верою посажены на небесах, так написано. А тело наше еще не искуплено. Потому что, если наш дух со дня на день обновляется, то тело обновляется со дня на день, стареет, лысеет, становится брузглым, не совсем не таким, как оно было раньше. Оно умирает. И это мудрость Божия. Нам кажется, что то сила дьявола, который через смерть сделал тленным то, что Бог предназначил для вечности, жить вечно. Но на самом деле здесь мудрость Божия. В теле нашем, в смертном теле, Бог рассчитывается с нами за все наши грехи. И исполняет свое определение. Возмездие за грех. Что? Смерть. Ничего не нарушается. Абсолютно. Как Бог сказал, так и совершается. Второе. Вы знаете, что Бог прощает только те грехи, которые сделаны неосознанно, нечаянно. Остальное не прощается. Вы помните, я вам напоминал, что были города-убежища в земле Израилевой? И туда мог убежать человек, который совершил самое большое преступление – убийство. Вы знаете, что убийство – это самое тяжелое преступление. Лишил человека жизни. И если он грешник, то он же ничего не может поправить. Все. Покуда живет человек на земле, пусть даже только смотрит, но еще может думать и не двигается. И то можно что-то поправить. Ведь Бог читает наши мысли. Когда отняли жизнь у человека, все, подведена черта, больше ничего изменить нельзя. И когда убивали человека по ошибке, то можно было убегать в город-убежище. То есть, чтобы мститель за кровь, написано, в своей горячности не убил его. И там человек должен был быть или жить до смерти великого священника. Когда умирал священник, который был в городе убежище священником, тогда люди, которые убегали туда, имели полное право возвратиться к себе домой, и никто не имел права мстить, потому их самих убили бы за это. Вы знаете, закон говорил так: око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, перелом за перелом, смерть за смерть. И никаких вопросов. Но подчеркнуто, но если кто-то убьет человека со злым умыслом, то этот город-убежище не для него. Иди в этот город-убежище, забирай его и продавай смерти. И даже, если он окажется у жертвенника, то и от жертвенника бери на смерть. Знаете, грех греху разница. Вы, наверное, помните другой текст Писания, который говорит так, что время начнется суду откуда? С Дома Божия. Какому суду? Ведь Господь на Голгофском кресте оправдал весь мир. Но весь мир не принял его голгофской жертвы. Верующие приняли. За что их судить? А вот как раз за то, что знали и делали. Но это не истребление, это не уничтожение. Это расчет за тот грех, который ты знал и сделал в теле. Этот расчет очень суровый. Вы помните, что Священное Писание в послании к евреям? Ярость огня, готовая пожрать противников. Это вот такая ярость огня. А второй текст Писания, который я хочу сегодня употребить для того, чтобы эту истину выяснить, который мы всегда читаем при хлебопреломлении. Вы помните, вот именно вот это направление. Вы помните те слова, которые написаны? Если участвовать недостойно, то что будет? От этого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. И вы, если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут же судимы, наказывающие от Господа, для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Мир-то судится в вечности. И судится, приговаривается, гиене огненной навсегда. Так вот, Бог где судится? В нашем теле, за те дела, которые мы делали, которые были знающи и противны были воле Божией, чтобы в вечность пошли свободные, освобожденные. И это только потому, что мы живем в смертном теле, в котором Бог и рассчитывается за все. Ну, чем рассчитывается? Ну, как с кем? У кого-то катастрофы, у кого-то болезнь, у кого-то еще что-то. Хотя я не хочу сказать, что если кто-то заболел, то уже однозначно. Знаете, есть несколько причин. И мы не можем, не знаючи. Если только Господь откроет, другой вопрос. Сам по себе очень трудно разобраться, почему тот или другой болеет, почему. Хотя косвенная причина, косвенная, это присутствие греха в мире. Но косвенная причина – это одно, а прямая причина твоя – это другое. Поэтому никогда не спешите по собственному разуму обличать или утешать, или еще что-то делать, чтобы не было так, как было с обличителями Иова. Вот вы бесполезные врачи, помните? И зачем вы только пустословите? Они говорили такие вещи, и они были не выдуманы, это была правда. Но смотрите, как говоря не в попад, серьезные вещи обращаются в пустоту. Они из них говорят, так я же это видел. Вот дух прошел надо мной, волосы стали дымом на мне, помните? Тихая вещь, я слышу голос. Муж ли праведнее Божий, Бога? И может ли бы он чище своего Творца? Вот он святым своим не доверяет, и небеса не чисты в глазах его. Это правда. Но это не ему надо было говорить. Это не ему говорить надо было. Не его упрекать. Это было знание знанием. Но если оно не по делу вкладывается, оно тогда никакого эффекта не дает. Поэтому здесь просто надо быть очень аккуратным, осторожным. Очень часто бывает так, когда люди, не думая, что-то делают языком, или утешают, или обличают, и после окажется, как однажды Господь сказал Иову, вы помните, помолись за них, чтобы я их простил. Иов тоже каялся. Помните, он говорил, все, больше говорить не буду. Я полагаю руку свою на уста свои, я вот раньше говорил, а теперь не буду. И Господь сказал Иову, правее вас. Не сказал, что он во всем прав, но он правее вас. И поэтому пусть он молится за вас, и тогда я вас помилую. Поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня мы вот это поняли очень хорошо. И знали, почему с нами, когда мы живем в этой плоти, случаются вот такие трагедии житейские. Потому что в этом теле бренном, которая пойдет прах, Бог рассчитывается за все и спасает нашу бессмертную душу, за что благодарение Богу. Действительно, сегодня, может быть, нам это не укладывается в разум, потому что мы очень вечности не знаем. Мы говорим, что вечность без конца и края, но я хорошо понимаю, все-таки до глубины не можем понять, что это такое. Потому что если бы поняли, то много что делали бы не так, как делаем. Много что делать не так, как делаем. Но голова понимает, и как-то в сердце укладывается. Но вот до той глубины трудно вот это все постигнуть. Но мы должны верить Слову Господню, о чем Слово Божие говорит.